Старшая Полякова отважно голосует на дорогах, смело захватывает любые видавшие виды «Жигули» и объявляет в домофон о своем прибытии вместе с боем часов в гостиной. Младшая Тибелева подхватила идею автостопа в конце студенного дня и увезла меня после тренировки из спортзала. Обе продрогли на репетиции, но, кажется, устоят, чтобы не свалиться в очередь за занемогшим Сережкой. Все трое вряд ли обрадовались бы заключению их в один контекст и, возможно, оказались бы правы, требуя сертификат на приватное сотрудничество. Но их нежное отношение ко мне, которое как-то уравнивает их несомненную разность, прощает мне отеческий тон и приведение столь сложных величин к одному литературному знаменателю. Сережа действительно не на шутку расхворался. Только что позвонил, чтобы узнать, насколько расстроится из-за этого завтрашний план. Следом позвонила Тибелева и предложила свои услуги. С Поляковой был уговор раньше, и ясно, что они меня своим вниманием не оставят. Понятно также, что мои восторги удалось бы умерить любому цинику, решившему возразить на них, что ребята находятся на работе и исправно получают зарплату. Но моему сердцу в эти дни захотелось любви, о чем я уже предупредил читателя, и я предполагаю стремиться к ней, стараясь не отвлекаться на доводы циников. Кстати, Полякова, пока я изображал из себя на репетиции слухов Глена Купера, наведалась к Марку, чтобы забрать забытую мною спортивную сумку. Дядя был учтив и галантен, вставил в их беспредметный разговор важную информацию о скором отъезде в Израиль и выпытал у стойкой девочки, еще ни разу не подводивший меня, мои гастрольные планы. Тот-то, я думаю, он в последние дни притих. И за отсутствием спроса каждый вечер выставляет на стол одну и ту же бутылку Кагора, без денег за границу никак. Значит, я все же не напрасно его взгляд живу, раз могу оказаться хоть чем-то ему полезным. 2 октября 2001 года. Все хотят баек. А где их взять? Жалоб у меня сколько угодно, и обидами я могу разжалобить любого интервьюера, но всегда спотыкаюсь на занимательных происшествиях. Юлечка из «Каравана истории» в четвертый раз навещает меня, пытаясь впихнуть мои рассказы в формат своего издания. Я все забыл. Со мной ничего не случалось, кроме разочарований. Запишите мои слезы, упомяните оскорбления, которых я не забыл. Назовите поименно обидчиков. Вот вам мои курьезы. Маленькие бури в стакане воды. Масенькие трагедии благополучной актерской жизни. Кстати, со слухами уже случился облом. Никто не знает текст. Дни, которые мы с Толиком освободили для репетиций, другие актеры, не раздумывая, заняли подвернувшиеся работы. И, значит, я отказываюсь от выступления во имя намеченной премьеры. А Дубровицкий отодвигает ее на неопределенный срок, мирясь с чужой необязательностью и неприкрытой корыстью. Май 21, 2009 года. Любовь Полищук. Красивее ее в нашей мастерской сатиры и юмора артисток не было. Высокая, яркая, с характером, а на сцене необыкновенно смешная. Пытались Жванецкого исполнять другие актрисы. Получалась ерунда. Любин монолог проводницы побеждал соперниц без боя. С репертуаром всегда было худо. У всех. Кто-то вспомнил тут в комментариях к роликам о вундеркиндах моих Люсю и Толика и походи ущипнул. Как же я это могу иметь претензии к девочке с феноменальной памятью, когда сам запоминал столько всякой чуши? Ну, во-первых, чушь эту незачем мерить мерками большой литературы. Во-вторых, наша эстрадная бильберда всегда веселила людей, и мы неизменно пытались придать ей еще какие-то смыслы, помня советскую установку на осмысленный смех. А в-третьих, такой уж это презренный жанр. Авторов всегда было мало, а хороших текстов еще меньше. Кроме двух монологов Жванецкого, у нее еще был монолог Терекова от лица жены пьяницы. Исполняли этот монолог и другие артистки. Именной репертуар тогда был не у всех. Однажды Люба пришла на концерт и, заглянув в кулисы, услышала, что